«Никак нет, товарищ Горбунов. Товарищ сержант!» — исправился он. «Не знаю». «Так будет 3 года, — думал он. 3 года. Ничего сделать нельзя и не надо ничего пытаться делать. Надо терпеть. А как? Объясняю для всех. Запомните знать!» Голос сержанта разносился на весь вагон. «Призыв ваш называется чмо! Вы все чмо и будете чмо, пока не начнете курс молодого бойца, а тогда станете настоящими салагами. А пока вы чмо! Это сокращенно обозначает человек Московской области. Кто не понял?» «Ну, я не понял», — отозвался со второй полки, сумевший забраться туда на ночь Юрка с Красной Пресни, хулиганского пошиба парень, с которым он как-то сразу сошелся, по городским меркам жили почти рядом. «Чего это я чмо?» «А, не понял!» Сержантский голос звучал уже с угрозой. «Так поймешь! Фамилия?» «Ну, Фролов фамилия». Юрка сидел, свесив ноги. «А чего?» «А того, что чмо Фролов идет в наряд по уборке расположения. Ведро, тряпку возьмешь в моем купе, а ты, Салтыков, будешь старшим по наряду. Понял? Старшему тряпка положена побольше. Вопросы есть? Приступить к влажной уборке. Через полчаса проверю чистоту. Лично засекаю». Передвигаясь на корточках, он возил грязной тряпкой по грязному полу, понемногу сгоняя черную воду, в которой плавали бычки и обрывки бумаги, к тамбуру. Но понять в этом что-то главное, думал он, иначе 3 года не протянуть, сойдешь с ума или повесишься, как вешаются некоторые, ночью ребята рассказывали. Надо понять главное. Тогда все можно вынести. Начищенные до теплого сияния сержантские сапоги появились перед его глазами. «Встал!» Сержант почти всегда вместо повелительного наклонения употреблял глаголы в третьем лице. «Положил тряпку в ведро, чмо! Ты как уборку делаешь?» «Я стараюсь, товарищ сержант». Он с трудом разогнул колени, поднялся во весь рост, оказавшись почти на голову выше Горбунова. Ему показалось, что сержант тоже отметил это и именно от этого рассвирепел. «Носовой платок есть?» Сержант говорил теперь негромко, но в вагоне почему-то наступила тишина. «Есть!» «Показал платок быстро!» Кое-как вытерев ладонь о надетые в дорогу брюки от дяди Петиного костюма, он осторожно вытащил из заднего кармана чистый платок. Сержант взял его, развернул и, разжав пальцы, выпустил из руки, как парашютик. Платок медленно опустился на пол, точно в центр грязной лужи. «Платком уборку заканчивать! Понял?» Сержант говорил все так же негромко, но тишина в вагоне теперь была полная. «Закончишь уборку прохода? Доложишь». И, наступив каблуком сапога на платок, Горбунов пошел дальше, старательно чиркая краем подошвы по линолеуму уже вымытого прохода, отчего на светлом линолеуме оставались черные следы. Возле своего купе он обернулся. «Черные полоски останутся, пойдешь в наряд снова!» — сказал он и, скрывшись в купе, с лязгом задвинул дверь. День тянулся бесконечно. сдать